Глава 28. Иногда мне хочется расцеловать операторов мобильной связи, этих милых девочек, готовых дать вам любую информацию. Конечно, услуги справочной стоят недешево, но, с другой стороны, потеряв деньги, вы сохраните массу времени, а оно порой дороже потраченных средств. Вот и сейчас не успела я набрать хорошо знакомый номер, как услышала. 19-й, Анна, чем могу помочь? «Подскажите адрес поселка Изобильный», — попросила я. «Минуточку, Красногорский район?» «Это я знаю, а как туда ехать?» «Откуда будете следовать?» — деловито осведомилась Анна и тут же выдала оптимальный маршрут. «Вы супер!» — заорала я вне себя от радости. «Рада помочь», — профессионально вежливо ответила служащая. Я запихнула трубку поглубже в сумку и схватилась за руль. Красногорский район не так уж и далеко. Если не попаду в многокилометровую пробку, то могу оказаться на месте часа через полтора. Изобильный оказался самой обычной деревушкой. На фешенебельный коттеджный поселок не тянул. Несколько десятков скромных, правда, каменных домов было разбросано в чистом поле. Никаких деревьев тут не росло, общего забора и бдительной охраны не имелось. Но, видно, в поселке все же работал управляющий, потому что узкая дорога оказалась расчищенной от снега, и мои «Жигули» без проблем докатились до дома номер 22. Я вышла из машины и вдохнула упоительно свежий воздух. Больше всего на свете мне хочется жить на природе. Вид бесконечных крыш из окон нашей квартиры угнетает. Одно время мы весьма активно искали загородный дом. Ради его покупки я готова была пожертвовать кое-каким наследством, доставшимся мне от отца, и мы даже нашли вполне подходящий вариант. Переехали, почувствовали себя счастливыми, но потом случилась очень неприятная история. Пришлось вернуться в город и временно заморозить мечту. Но каждый раз, выезжая за пределы огромного, сумасшедшего мегаполиса, в который превратилась Москва, я с тоской думаю, как хорошо вдали от шумных проспектов. Нет, надо решительно забыть о прежних неприятностях и приступить к строительству дома. Примечание автора. История, о которой вспоминает Лампа, описана в книге Дарьи Донцовой «Принцесса на кириешках», издательство «Эксмо». Стряхнув с себя не очень радостные воспоминания, я поискала на калитке звонок, не найдя ничего на него похожего, решила постучать, но железная дверь мягко открылась. «Похоже, в Изобильном живут крайне беспечные люди». Я пересекла небольшой дворик, еще раз удивилась полнейшему отсутствию деревьев, поднялась на крыльцо, снова решила позвонить, но не обнаружила ни пупочки, ни клавиши, ни окошечка домофона. Пихнула дверь и опять поразилась. Не заперто. «Есть тут кто живой?» — заорала я, стоя в крохотной прихожей. «Здесь я», прозвучало в ответ. «Ступайте в гостиную». Я повесила на крючок куртку, стащила сапожки и босиком пошла по идеально вымытому коридору мимо закрытых дверей в сторону помещения, из которого неслись звуки музыки. Просторная 20-метровая комната была обставлена не слишком дорогой и далеко не новой мебелью. В стенке мерцал голубым экраном телевизор. Перед ним в глубоком велюровом кресле сидела пожилая дама. На ее ногах, укрытых пледом, спал, свернувшись клубком, большой черный кот британской породы. «Добрый день», — без всякого удивления сказала хозяйка. «Здравствуйте», — кивнула я и, не удержавшись, добавила. «У вас дверь не заперта, и калитка тоже». «Знаю», — кивнула дама. «Это специально, мне тяжело быстро ходить. Пока доковыляю до прихожей, люди уходят, думают, в доме никого нет. Сейчас опасно так жить». «Право, ерунда, красть у меня нечего», — улыбнулась хозяйка. Я вздохнула. С одной стороны, это верно, с другой, увы, есть люди, для которых и старенький телевизор — хорошая добыча. Такие на все готовы, лишь бы бутылку водки получить. «Вы ко мне?» — снова без всякой настороженности поинтересовалась дама. «Я ищу Хованскую». «Слушаю вас внимательно». «Каролина Карловна?» «Да». «Ой!» — воскликнула я. «Как хорошо, что вы...» Окончание фразы замерло на языке. «Что?» — усмехнулась Каролина Карловна. «Отчего вы замолчали? Не конфузьтесь, я отлично понимаю недосказанное. Хорошо, что вы живы». «Вовсе нет», — покраснела я. «Я не то хотела сказать, «Полноте», — отмахнулась Каролина Карловна. «Сама порой удивляюсь, все знакомые уже на том свете, одна я осталась, два инсульта перенесла, инфаркт, а все скреплю. Право, странно. Вы из Собеса или как он теперь там называется?» Я заулыбалась во весь рот. «Нет, из издательства Марко». «Не слыхала о таком», — равнодушно обронила Каролина Карловна. Если честно, я сама только что узнала от Варвары Михайловны название издательства, но Каролине Карловне об этом говорить не следует. «Я пишу книгу». «Представьтесь, пожалуйста». «Ох, извините, Евлампия Романова, можно просто Лампа». «Продолжайте», — кивнула хозяйка. «Вы, насколько я поняла, писатель?» «Ну да». Задумала интересное произведение, некий симбиоз истории, краеведения и детектива. Хочу описать жизнь одного московского дома. Так. Выбрала объект. Так. Нашла жиличку с самой интересной судьбой. Понятно. Изучила ее биографию. Так. Но с самой героиней поговорить не смогла. Она умерла. Так. Бесконечная такань стала меня раздражать, но злить Каролину Карловну никак нельзя. Улыбаясь, как японка на свадьбе, я продолжала. «Я вынуждена по крупицам собирать данные о даме». «Так». «Общалась уже со многими ее соседями, но у меня остались вопросы». Каролина Карловна приоткрыла рот. «Так», — мысленно сказала я, но хозяйка произнесла иное. «И какое отношение я имею к вашей книге? Кто дал вам мой адрес?» «Варвара Михайловна, живущая в том доме». «Ах, это... Так...» «Она сообщила много интересного?» «Не сомневаюсь, думаю, в основном ложь». «Вот поэтому я и приехала к вам». «Так...» «Хочется знать правду о вашей близкой подруге». «У меня их нет», — вежливо, но твердо отрезала Каролина Карловна. «Я осталась одна, все умерли». «Да-да, я сразу же сказала, что разговор пойдет об ушедшей из жизни женщине, Альбине Фелицатовне». Каролина Карловна вздрогнула. «О ком?» «Об Ажешко», — слегка испугалась я. «Вы же дружили?» «Нет». «Как?» «Просто не дружили». «Но Варвара Михайловна сказала, что Ажешко и вас связывала...» «Нет». «Извините, не понимаю», — лепетала я. Старуха выпрямилась. «Очень даже просто нет». «Не дружили?» «Не хочу говорить на эту тему». «Значит, вы общались», — обрадовалась я. «Уходите». «Пожалуйста, ответьте мне». «До свидания». «Очень прошу». «Дверь открыта», — ледяным тоном заявила Хованская. «Не смею вас задерживать». «Только один вопросик о ее сыне». Каролина Карловна издала тяжелый вздох. «Какая вы настырная, можете тут хоть год провести, но ничего кроме «нет» от меня не услышите». «Я готова заплатить за информацию». Хованская презрительно поджала губы. «О, бедный мир», — произнесла она, — «все покупается, но я не принадлежу к торговкам. После ваших последних слов мне стало совсем мерзко. Исчезните, неуважаемая, оставьте призраки спать в могилах». Из моих глаз внезапно потекли слезы. Каролина Карловна, похоже, полная противоположность Варваре Михайловне. «Утрите лицо», — сердито велела хозяйка. «Ни к чему сырость разводить. Напишите про другую женщину, не про Альбину». «Тот, кто встречается со мной продолжительное время, очень хорошо знает, Лампа Романова не принадлежит к породе плакс. Конечно, у меня, как у всех людей, случаются приступы депрессии, припадки отчаяния, но после смерти родителей я научилась отличать горе от беды. Горе — это когда случилось нечто абсолютно непоправимое. Цунами смыло страну с населением, а беда — все остальное. С горем следует научиться жить, а с бедой можно бороться. Уволили тебя с работы? Незачем лить сопли, ищи новую службу. Нет денег? Снова рыдания не помогут. Вместо того, чтобы жалеть себя и завидовать гражданам, рассекающим по улицам на дорогих иномарках, рой лапками, пытайся заработать, меняй службу, получай новую профессию и не стыдись любого труда, даже самого непрестижного. Уйдя от мужа, я поняла еще одно. Женщина, существующая в теплице, никому не интересна. К тому же экзотические цветы мало живут и постоянно болеют. Можно принимать горстями витамины, ходить в спортзал, иметь штат врачей, и все равно будешь загибаться от аллергии, простуды, мучиться бессонницей. Осознание собственной никчемности убивает столь же верно, как порция яда, поэтому никогда не плачьте от жалости к себе. Лучше сожмите кулаки и скажите: «Я все могу, покажу всем, на что способна». Эти простые мысли пришли мне в голову не сразу. Не в 20 лет я разобралась, что к чему, и вот уже не первый год стараюсь бороться с обстоятельствами. Если честно, не всегда удается выйти победительницей, но рыдать по поводу своей неудавшейся жизни я перестала. Я вообще больше никогда теперь не плачу. И вот сейчас вдруг дала маху, причем на глазах у совершенно незнакомой, враждебно настроенной ко мне женщины. Я попробовала подавить рыдание, но огромный горький комок застрял в горле. Меня охватила усталость, в носу защипало так, словно ноздри засыпало перцем, глаза изнутри жгло огнем, ноги потеряли способность двигаться. Не сумев справиться с собой, я громко зарыдала, уткнув лицо в ладони. Внезапно на колени мне плюхнулся тяжелый теплый мешок, крохотные нежные лапки обняли мою шею, что-то шелковое прижалось к рукам. Я невольно опустила ладони. В ту же секунду кусочек наждачной бумаги начал быстро-быстро скользить по щекам, утирая слезы. Раздалось умиротворяющее «мрррр, мрррр, мрррр». Я открыла глаза. На моих коленях столбиком стоял огромный, неправдоподобно толстый кот. Его передние лапки обнимали меня за шею, мордочка терлась о лицо. Животное явно пыталось утешить плаксу, похоже, кот сильно нервничал. Многие домашние любимцы, проводящие жизнь в тесном контакте с человеком, тонко чувствуют перепады настроения двуногих. Вот, допустим, наша мопсиха Феня всегда знает, когда у меня болит голова. Стоит лечь в кровать, как Фенюшка громоздится хозяйке на макушку. Согласитесь, лежать с 10-килограммовым мопсом на башке не слишком комфортно, причем обычно Феня спит у меня в ногах. В волосы хозяйки она зарывается лишь тогда, когда мой затылок разрывается от боли. Значит, собака неведомым образом чует болезнь и пытается прогнать ее. «Епифан», — тихо сказала Каролина Карловна, — «не приставай». «Мрррр». «Иди ко мне», — настаивала хозяйка. «Мрррр», — ответил кот, продолжая со страстью утешать плаксу. Надо сказать, что ему это удалось. Мои слезы высохли. Я обняла кота и пробормотала: «Спасибо, милый, ты очень вовремя пришел. Ничем не могу отблагодарить тебя, лишь поцелуем». Епифан положил голову мне на плечо и замурлыкал еще громче. «Вы любите животных?» Другим ласковым тоном осведомилась Каролина Карловна. «Да», — кивнула я. «Но, увы, кошек у нас нет. Вот переедем в собственный дом и обязательно заведем». На мой взгляд, кот и в квартире уместится. «Верно», — вздохнула я, ощущая в душе жуткую усталость. «Мы того же мнения, только сейчас имеем Мулю, Аду, Феню и Капу. Это мопсы, потом еще Стаффордшириху, Рэйчел, двортерьера Рамика и жабу. С последней, правда, хлопот мало, сидит в аквариуме, но обижается, если к ней весь день не подходит. А еще появился Йоркшир и Риска несколько дней тому назад». «Появился?» — удивилась Каролина Карловна. «Йорк? Сам?» «Ну, не совсем так», — шмыгнула я носом. «Все началось с аварии красного зайца, сидевшего на остановке». Брови Каролины Карловны медленно поползли вверх. «Красный заяц?» «Не сочтите меня за сумасшедшую», — улыбнулась я и совершенно внезапно для себя рассказала неприветливой старухе все. Причем по непонятной причине я выболтала и свою личную историю, поведала о встрече с Катей, о том, как члены семьи Романовых стали моей родней, о шутнице, судьбе, которая столкнула на улице двух однофамилец, и, если можно так выразиться, одноотчественниц. Мы ведь с Катюшей обе Андреевны. Наверное, некто на небе с самого начала планировал сделать нас сестрами, но потом заснул, а когда очнулся, девочки уже родились в разных семьях. Вот провидение и решило исправить свою ошибку. Теперь обе госпожи Романовы идут по жизни, крепко взявшись за руки. Не знаю, от чего я исповедовалась перед Каролиной Карловной, может быть, из-за кота Епифана, который продолжал греть меня мурлыканьем, а может, потому что Каролина Карловна сидела молча, не перебивала странную гостью и не гнала ее теперь прочь, и с лица дамы смыла гнев и настороженность. Наконец фонтан иссяк, я сгорбилась на стуле, Хованская очень спокойно произнесла. «Мне тяжело двигаться, сделай одолжение, сходи на кухню, завари нам чаю и принеси сюда, в шкафчике найдешь необходимое». Отметив, что Каролина отбросила холодно-вежливое «вы», я осторожно подняла толстого Епифана, положила его на диван и отправилась хозяйничать. Получив кружку горячего чая, Хованская вдруг улыбнулась. «Знаешь, Епифан — моя лакмусовая бумажка. Если он идет к человеку на руки, значит, гость без злобы и гадости. Если шипит, выпускает когти, надо быстрее избавляться от незнакомца. Ты мне симпатична». «Спасибо», — пробормотала я. «А еще...» Помешивая ложечкой сахар, продолжала хозяйка. «Похоже, ты не соврала, любишь животных на самом деле. Не спихнула Епифана с колен, когда вставала, а отнесла его тушку на диван». Я заморгала. «Ну, сталкивать животных нельзя, даже с небольшой высоты. Они ведь могут испугаться от неожиданности, сломать лапу». Каролина Карловна засмеялась. «Ох, Епифан, сразу нужного человека вычислил. Тут меня все соседка обхаживает. Каждый день прибегает сю-сю, мусю, так вас люблю. Только Епифан ее стороной обходит, никак в руки не дается, понимает стервец. Мария Николаевна надеется, что я домик ей отпишу, оттого и любовь. А к тебе со всех лап бросился слезы слизывать. Ладно, хорошо, расскажу про Альбину, но прежде ответь, как ты относишься к гомосексуалистам?» Поверьте, я ожидала от пожилой дамы любого вопроса, кроме этого. «Гомосексуалистом?» «Да», — кивнула Каролина Карловна. «Никак не отношусь. Я человек традиционной сексуальной ориентации», — ошалела, ответила я. «Была замужем, потом разочаровалась в браке». «Не о том речь». «А о чем?» Окончательно растерялась я. «Как поведешь себя, если узнаешь, что один из твоих друзей — гей?» Я пожала плечами. «Никак». «То есть, если двое мужчин или женщин в тиши спальни занимаются друг с другом сексом, это их интимное дело», — ответила я. «Человек вправе распоряжаться личным телом по собственному усмотрению. Общество должно вмешиваться в подобные ситуации лишь в одном случае, если имеет место факт совращения несовершеннолетнего». «Но, с другой стороны, при чем тут геи? Когда 60-летний мужчина развращает пятиклассницу, он вроде бы предается традиционным утехам, но педофил должен быть наказан. Понимаете, я обучалась в консерватории, потом непродолжительное время концертировала, а за кулисами встречаются разные люди. Одно время по Москве ходила шутка. Кто из оркестрантов дирижера Н спит с женщиной? Только пианистка Таня Ха? Меня такое положение вещей не смущало. И потом вспомним великого Петра Ильича Чайковского или возьмем ближе... Фредди Меркьюри. Слушателю ведь все равно, что они делали дома. Главное, их волшебная музыка и песни. Извините, если мои мысли кажутся вам неправильными, ничего поделать не могу. Я вообще-то никогда не интересуюсь сексуальными пристрастиями людей. Для меня главное, хорошие они друзья или нет. И то, что плохо для меня, может быть приятно другим. Моя покойная мама частенько повторяла: «Помни фразу: не судите, да не судимы будете». Каролина Карловна поправила плед, которым были прикрыты ее ноги. «Да уж, бедный Петр Ильич Чайковский всю жизнь пытался бороться с собой. Даже женился, но, увы, счастья не обрел. Хорошо, слушай меня внимательно. Альбина Фелицатовна скончалась. Евгения, ее мужа и моего Якова, тоже более нет на этом свете. Я осталась одна, вреда уже никому не принесу. Бедные дети. Несчастные Валечка, Дима и Павлик. Вот уж невинно загубленные души».